Глава вторая. Известные, неизвестные и прочие неприятные события. Раз в месяц в Лар-Море проходит ярмарка. Сюда съезжается народ всех окрестных деревень. Кто продает, кто покупает. Я торопливо собиралась, чтобы успеть пораньше, пока толпа не нахлынула. Нужно купить себе новый плащ, ведьмовской. Старый совсем прохудился. Стыдно к посетителям выходить. На ходу бросила на себя взгляд в старое зеркало. Мимолетно удивилась. Лицо белое, волосы блестящие. Лежат так, будто я в салоне мадам Бушар побывала, а вовсе не пила вчера с тоски. Точно. Я вчера, вероятно, слишком много выпила. С непривычки и сегодня еще не отошла, вот и чудится всякое в зеркале. Да к тому же в моей комнатке очень плохой свет. Оконце задернуто черной шторочкой для более мистического вида. Свечи дают крайне тусклый свет. Точно, мерещится. Я отвернулась и уверенно вышла в приемную комнатку. Моей помощницы, бойкой девушки Карины, еще не было. Скорее всего, тоже на ярмарку побежала. Я накинула плащ и выскочила из дома. Дом, к слову, я снимала на задворках Лар-Мора. Даже не на улочке, а через поле. Можно сказать, прямо посреди него, в паре десятков шагов от дремучего леса. Небольшой, в три комнаты, зато два этажа. На первом — комнатка, где я работала с посетителями, приемная, в которой сидела моя помощница, столовая, она же кухня, рядом с ней — кладовая со спуском в подвальчик. На втором — спальня с балкончиком, купальня с санузлом и отдельная гардеробная. Все, что нужно незамужней ведьме. Хозяин сдавал домик за сущие гроши, так как кроме меня никто на него не позарился. Слишком уж одиноко он стоял, поросший бурьяном и прочей травой. Для моего ведьмовского антуража самое оно. Я еще и чучело ворона у дверей повесила. Совсем хорошо стало. Жаль только, чтобы снять ближайший экипаж, приходилось идти пешком далеко по узкой, вытоптанной посетителями тропинке. Но я девушка, привыкшая к жизненным трудностям. Уверенно шла, цепляясь подолом за репей. Достигла первой улочки, и здесь позволила снять себе небольшой двухместный кэп. Извозчик всю дорогу на меня косился и крестился из-под тишка. Это тоже хорошо. Боятся, значит, уважают. Единственную ведьму необходимо уважать. Хоть за это душа радуется. Когда подъехали к площади, здесь уже была уйма народу. Я расплатилась и уверенно направилась в ряды с вещами. Плащ нашла быстро. Торговка даже не стала ломить цену, узнав во мне местную ведьму. «Можно я вечерком загляну?» Попросила тихо, чтобы никто из товарок не услышал. «Мы здесь с ночевкой, мне очень надо». «Можно?» Столь же тихо ответила я, за что получила скидку в целых 2 гроша. Женщина торопливо упаковала мне плащ в бумажный пакет и отвернулась к другой покупательнице. А я пошла смотреть, чем сегодня торговцы балуют народ. Вдруг и для себя что-то интересное увижу. И увидела. Через 3 ряда, рассматривая у одного из прилавков дорожные сумки и рюкзаки. Эх, мне бы вон ту серенькую. Красота-то какая! С кармашками, бисером обшитая. Увы, пока не по карману. Я так задумалась, с вожделением смотря на сумку, что совсем не заметила, как столкнулась с высоким мужчиной. «Извините», — буркнула, обходя его стороной. Бросила скользящий взгляд. Да так и остановила его на незнакомца. Я смотрела на мужчину, он на меня. Темные глаза, чересчур темные, с вертикальной полоской. «Дракон! Как есть дракон! В нашем-то городке?» Статный, с волевым лицом и черным хвостом волос. Очень такой, знаете, привлекательный дракон. И взгляд глубокий, пронизывающий. У меня даже мурашки по телу пошли. Я смотрела на дракона с любопытством. Он на меня с не меньшим. «Что вы меня так разглядываете?» Первым нарушил гляделки мужчина. Я смутилась. Действительно, совсем невежливо стоять и рассматривать незнакомца. Да к тому же, высшей расы. «В нашем крае редкость увидеть... дракона», — ответила честно. «Как и ведьму», — парировал он. «Хорошо знаете наши края?» Я поближе подошла. «Пришлось по долгу службы», — ответил кратко. «А что вы делаете в этом захолустье?» «По распределению академии», — нашлась, что ответить. «Вы еще и академию закончили?» Он так искренне удивился, что мне обидно стало. Я, вероятно, не слишком-то хорошо выгляжу после вчерашнего, хотя почему нехорошо? В зеркале я отразилась с утра более чем достойно. Уж точно не заслуживаю этого пренебрежительного тона. Приосанилась. «Закончила», — заявила гордо. «И довольно неплохую академию. В Шарвуде». Он неприязненно усмехнулся и с прохладцей произнес: «Не лучшая академия. Да и закончили вы ее, скорее всего, совсем плохо, раз вас сюда направили». «Мне совсем обидно стало». «Вы очень ошибаетесь», — надменно вскинула голову. «Я, к вашему сведению, довольно хорошая темная ведьма». Дракон недоверчиво сощурил глаза. «Не верится. Хорошие ведьмы в таких городках не ошиваются. Да и, судя по одежде, вы скорее шарлатанка, а не ведьма. Вот таких в городках я часто встречаю». «При чем здесь моя одежда? Ну да, не новая и кое-где потрёпанная. Так я на ярмарку собиралась, а сюда хорошую одежду жалко испачкается. И вообще, это хамство — оскорблять совершенно незнакомую ведьму». «Это вы, вероятно, по себе судите?» Стало непростительно резкой от обиды. «Вы-то сюда явно нет хороших дел приехали. Поперли, вероятно, со службы. Небось, девок портили или сожгли чего по воле несносного драконьего характера». Он разозлился. Очень. Даже вертикальные полоски в глазах расширились, став круглыми, как у кота. «Пожалуй, я переборщила с несносным драконьим характером. Пора ко мне домой». С этой мыслью развернулась и пошла. Вернее, я сначала сказала «Всего наилучшего, лорд-дракон», и пошла. «Стойте!» «Ну уж нет. Мне что-то ваш голос совсем разонравился. Вообще, зачем я заговорила с драконом? Все знают, что они вспыльчивы и злопамятны, а еще непомерно горделивы». «Стойте, я вам приказываю!» — донеслось в спину. «Ага, сейчас же, чтобы стать последней сожженной ведьмой Лармора? Как бы не так!» Я шаг ускорила, лавируя между людьми и мечтая затеряться в толпе. И у меня получилось. Я все же девушка худенькая, прыткая. А он мужчина крупный, к тому же дракон. А как известно, это они в небе быстрые да сильные. Перевоплощение их очень замедляет. «Я вас найду!» «Спасите меня, нечистые! Запутайте дороги! Не дай боги погибнуть по глупости несчастной ведьме, которая не умеет держать язык за зубами!» Я выбежала на соседнюю улочку и кинулась к первому стоящему у дороги кэбу. Через час влетела в дом. На ходу бросила помощница, сидящей у стола приемной, пакет с плащом. «Доброе утро!» — успела выкрикнуть она, пробегающей мне. «Вы чудесно выглядите! Все-таки сходили в салон, мадам Бушер?» «Что?» — удивилась я. «Выглядите сногсшибательно!» — крикнула Карина мне в спину перед тем, как я закрыла дверь в свою комнату. «Сногсшибательно? Это уже странно». Распахнула шторы и подошла к зеркалу рассмотреть себя. И не узнала. Такого не может быть. У меня точно еще вино из крови не выветрилось. Я стояла, смотря в собственное отражение и не веря своим глазам. И куда, скажите на милость, делись вечно чуть взлохмаченные волосы тусклого темно-русого цвета? Почему они сине-черные, лаковые, с крупными локонами? А зрачки? Отчего мои мутно-ореховые стали пронзительно зелеными. Кожа чистая, идеально белая. Так, стоп. Это не я. Мне кажется. Я неуверенно провела по лицу пальцами, пытаясь нащупать хоть один мелкий изъян. И зачем я вчера так напилась? Ясно, зачем. День плохой выдался. События вчерашнего дня полетели хороводом. Утро жуткое, промозглое, с серыми тяжелыми тучами, нависшими над городком. Мелкий дождь был всю ночь. А с утра в комнате стало совсем сыро. Я попросила помощницу затопить камин. Привела в порядок антураж, зажгла свечи, поправила черную скатерть, подсыпала травок в чаши, смахнула пыль со скалящегося черепа. Посередине стола водрузила магический шар, любовно протерла его тряпочкой. Вот самый славный атрибут моего материального благополучия. Расставила на столе все необходимое в ожидании посетителей. Выудила из шкафа черную сутану, пожаловавшись самой себе, что пора бы уже ее поменять. Совсем износилась. «Хорошо, завтра ярмарка. Там присмотрю». Села за стол. Так и просидела почти до обеда. Посетителей не было. «Карина!» — позвала, когда уже было заполдень. Девушка заглянула в комнату. «К нам кто-нибудь есть?» — спросила я грустно. Помощница развела руками. «Да. Если так дальше пойдет, придется нам переходить на сухари». Подумав, достала из шкафа вазочку с последними конфетами. Мы попили чай, поговорили о плохой погоде, а потом до вечера перебрали на 10-й раз книги в шкафу, привезенные мною из академии. Протерли все атрибуты, поменяли свечи и даже скатерть вытряхнули. Когда солнце начало клониться к закату, я махнула рукой и сказала Карине, что она может собираться домой. Девушка вышла, но не прошло и минуты, как заскочила обратно в радостном возбуждении. у нас посетительница!» Я бросилась к шкафу, вытянула из него свою черную хламиду, поправила волосы и уселась у стола с черной скатертью. Окинула быстрым взглядом комнату черной ведьмы. Черепки, свечи, полутьма — все как положено. «Запускай!» — шепнула Карине, и та снова исчезла за дверью. Вопреки представлению об обычных посетителях, ко мне вошла высокая, уверенная в себе дама. Платье глубокого синего цвета идеально сидело по фигуре. Сверху накидка с воротником-стойкой, шапочка с небольшой прикрывающей пол лица вуалью, так что я видела только четко очерченные губы. Женщина медленно, надменно повернула голову, рассматривая комнатку. И хотя я не видела выражения ее глаз, но точно ощутила презрение, исходившее от посетительницы. «И чего пришла?» — спрашивается. Зря я согласилась ее принять. Предчувствие черной кошкой вонзило мне в душу когти. Но, учитывая мое очень шаткое финансовое положение, я постаралась улыбнуться и спросила. «Что вас привело ко мне?» Дама повернула голову. «Это значит, вы ведьма Алкея?» Я старалась сохранить дружественное выражение лица. «А вы здесь видите еще кого-то?» Дама хмыкнула, неторопливо прошла к столу и устроилась напротив меня в кресле. «Отчего-то я вас так себе и представляла». Она скривила губы, ярко-алые и мне сразу показавшиеся кровавыми. Мне посетительница совсем перестала нравиться. «А вы по какому вопросу?» Дамочка улыбнулась во все 32 восхитительно белых зуба. «Это вы мне скажите. Вы же ведьма». Я пальцы под столом сцепила с досады. «Ну до чего неприятная женщина? Энергия от нее исходит точно отрицательная. Вижу, проблем с мужчинами у вас нет?» Начала я издалека. Дама положила руку в тонкой черной перчатке на стол и постучала ноготком по поверхности, всем видом показывая ожидание от меня некого прозрения. «В деньгах не нуждаетесь?» Еще осторожнее продолжала я. «Удивительная прозорливость!» Оскалилась гостья и поправила воротник накидки, застегнутый на позолоченные пуговички. «Чтоб тебе черти побрали!» — ненароком подумала я. «И откуда взялась на мою голову?» «Что ж, не буду мучить темную ведьму», — слащаво мурлыкнула дама. «Я хочу предложить вам небольшой, но очень выгодный контракт». Я прикусила губу. «Что еще за контракт?» Нехорошее предчувствие разлилось желанием срочно выпроводить неприятную даму. Она, словно поняв мое настроение, решила объясниться. «Я работаю личной помощницей высшего магистра Академии Ранжерона. Вы же в курсе, что это одна из самых элитных академий?» И что эта академия работает под патронажем самой-самой темной инстанции. Снова все 32 зуба оскалила. Мне отчего-то в полутьме комнаты почудилось, будто зубы у нее острые, а вокруг рта множество старческих морщин. И даже глаза под вуалью вроде как изменились, сощурились, потемнели, а руки вытянулись, став сучковатыми, с костлявыми морщинистыми пальцами. Я ошарашенно моргнула, видение пропало. «Маги, ведуны, экстрасенсы. Вот наши магистры», — продолжала посетительница приторно-сладким голоском. «Из нашей академии выходят самые высококвалифицированные профессионалы. И у нас работают самые сильные темные маги. У нас можно научиться всему. От приворотов до...» Дамочка чиркнула рукой по горлу. «Локально-кардинальных решений». Я нервно усмехнулась. «Вроде как я уже окончила одну академию». Во втором образовании не нуждаюсь, тем более, что задатка в темной магии во мне не обнаружена. Так что высшая академия темной притемной силы — это не про меня. «Почему вы пришли с этим ко мне?» Я уверенно поднялась, понимая, что женщина явно не посетительница и в моих услугах не нуждается. Начала собирать со стола карты, плашки, травки и остальное, относя их в шкаф. «У нас появилась вакансия штатной ведьмы». Не обращая внимания на мои действия, продолжила дама. «Помощница декана факультета оборотничества. Ему остро необходима штатная ведьма». Я так и остановилась у открытой дверцы шкафа, держа в руках чашку с травой. Повернулась к гости медленно. Та покачивала ногой. «Только не говорите, что хотите меня пригласить на эту должность». Я недоверчиво посмотрела на даму. «Я всего лишь предлагаю», — расплылась она в леденящей душу улыбке. «Вот контракт». Она положила на стол... Невесть, откуда взявшийся лист, исписанный мелким почерком. Я мимолетно удивилась. И откуда вытащила? Только что в руках ничего не было. «Здесь описаны все условия», — ткнула ноготком в лист посетительница. «Я траву все же в шкаф убрала, Подошла, глянула в контракт. Вензеля, 3 штуки, бумага папирусная, буквы витиеватые. Расписываться кровью? Поинтересовалась, не сдержанно хмыкнув. Дама мой юмор не поддержала. Поднялась нарочито медленно. Я бы не советовала. Иначе оглянуться не успеете, в ад угодите. Сказала тоном, будто уже меня туда отправила. Я поёжилась. «Шуточки у вас?» Договорить не успела, посетительница уже направлялась к выходу. «А если меня условия устроят, как вам сообщить?» Обратилась я ей вслед. «Мы сами узнаем», — бросила неприятная гостья, даже не повернувшись ко мне. И исчезла за дверью. «Вот же!» Нахмурилась я, стоило той покинуть кабинет. «Ещё чего! С моими знаниями только штатной ведьмой Академии не хватало стать. Смеху-то будет!» И всё же я взяла контракт, повертела в руках. «Черти что!» Облокотилась о стол и тут же ощутила укол в ладонь. Ойкнула. «Да что ж такое?» Укололась о магическую иглу, на самом деле цыганскую, с чёрной нитью в дужке. Видимо, Карина убиралась и оставила. Бросила с расстройства контракт на стол, припала губами к ранке. Кровь сочилась так, будто я ножом порезалась. «Карина, принеси, чем рану завязать!» Помощница вбежала почти тут же. Бойкая девчонка. С ватой и бинтом в руках. Ох, и обработала мне руку, приговаривая. «И где так умудрилась ладонь распороть?» «Да вот же!» «Приходят тут всякие!» Тяжко вздохнула, указала на лежавший на столе контракт. Карина взгляд на стол перевела. «Ой, а вы пергамент весь кровью испачкали!» «Выброси его вообще!» Зло рявкнула я и смахнула лист со стола. Но вместо того, чтобы упасть на пол, он взлетел в воздух, сделал пару плавных оборотов по комнатке и приземлился прямиком на единственную всё ещё горящую свечу. Вспыхнул голубым пламенем и под наши с Кариной удивлённые взгляды пропал. Не сгорел, не осыпался пеплом, а просто вспыхнул и исчез. Мы переглянулись. Я нервно поёжилась и неуверенно произнесла: «Туда ему и дорога. Всё равно мне о такой должности только мечтать. Не тяну я на помощницу самого тёмного декана, самой тёмной академии, самой преисподней». Карина ничего не ответила. Передёрнула худенькими плечиками и поспешила ретироваться из кабинета тёмной ведьмы. Я вздохнула и направилась переодеваться. Настроение чего-то разом испортилось. То ли от мысли, что мне такой работы никогда не видать, то ли вспомнила, что у меня вообще ничего хорошего в жизни, кроме моего домика на окраине, не будет. Даже в личной жизни. Я отпустила Карину, достала из погреба дарканское вино, купленное на прошлой ярмарке. Вот зачем я его открыла?